«Идемте ужинать, постоялец!» Не предупредив стуком о своем появлении, в комнатку снова ввалилась Нина. Она успела переодеться в короткое платье, обнажавшее мясистые коленки, часть спины и грудь почти полностью. Волосы распустила по плечам, припудрила лицо и подрисовала губы ярчайшей помадой. «Ну что за баба, честное слово!» Дедков не хотел, да сморщился. Вот угораздило ему остановиться на постой. Теперь от нее еще придется отбиваться, а ему отдых требовался. Помыться, поесть да выспаться. А это станет липнуть, да еще, не дай бог, ревнивый водитель автобуса нагрянет. Вот мороки будет. — Ты меня не бойся, симпатюля! — взвизгнула она истеричным смешком, когда Кирилл отпрянул от нее, пробираясь сквозь дверной проем. — Не укушу! Как раз напротив, приласкать могу. Причем совершенно бесплатно. Она вытащила из-под сосков припрятанные деньги, пошуршала ими и промурлыкала. — Все включено. — Ну что с ней делать станешь? Хоть съезжай посреди ночи, честное слово. Знать бы еще куда. Стол, накрытый в большой комнате, ломился от угощения. В супнице дымился наваристый борщ. В глубокой миске плавило огромный кусок масла, гора домашних пельменей. Был еще холодец, острая приправа из хрена с майонезом, тонкие блинчики с творогом, холодная отварная рыба и запотевшая литровая бутылка водки. Дедков был в растерянности. Выпить, если откровенно, ему очень хотелось, чтобы снять усталость, чтобы притупить хоть немного боль, прочно угнездившуюся внутри. Но выпить хотелось одному, а не с хозяйкой, которая тоже полезла за стол и тут же ухватилась за объемную стопку, призывая ей налить. — Ну, за знакомство! — провозгласила Нина. — Тебя как зовут? Ничего, что я на «ты»? — Ничего, — кивнул он, выпил и пробормотал сквозь водочную горечь. Кирилл. О, интересное имя какое! Восхищенно округлила она голубые глазищи. А то вокруг одни Кольки, Васьки, Ваньки, а Кирилл. Это красиво. И тебе оно очень подходит. Ты очень красивый мужчина. Может быть. Дедков ухмыльнулся. Дама знала толк в маневрах. Ему оказалась небезразлична ее похвала. Измотанная, усталая, изболевшаяся и всеми брошенная на произвол судьбы его душа явно требовала сочувствия. А Нина умела сочувствовать и слушать, время от времени к месту вставляя реплики. Через час она пересела к Дедкову поближе. Улыбаться стала чуть призывнее и слаще. И странное дело, перестало вовсе казаться ему вульгарной. Неизвестно, чем бы мог закончиться их ужин, не постучив в дверь давишний водитель автобуса. — А вы неплохо тут устроились, я смотрю! — воскликнул он с фальшивой оживленностью. Потер рука об руку. Быстренько оттеснил поплывшую Нину от Дедкова и приказал: — Ну, хозяйка, наливай! Дедков остался доволен. Нину перекосило. Она была мудрой в таких вопросах женщины и моментально уловила переломный момент, случившийся с ее постояльцем. Он и сторониться ее перестал, и глаза отводить, и на контакт шел охотно. И тут этого Кольку приволокло. Финала ужина Кирилл дожидаться не стал, запросившись в душевую. Взял из влажных ладоней Нины кусок мыла, чистое полотенце и побрел на улицу. Душевая деревянным скворечником с двумя огромными бочками на крыше торчала за кустами смородины, у дальней калитки в огороде. Распахнув дверь, Дедков с сомнением покачал строение. Вроде ничего, стояло крепенько. Повернул кран, и тут же с лейки под дощатым потолком брызнул поток горячей воды. Такой горячий, что не смогли им с Тереховым предложить даже в той убогой гостинице, где они оставили свои вещи. Он быстро разделся, развесив вещи на смородиновых кустах, нырнул в скворечник и заперся изнутри. К тому моменту, как ему возвратиться, накал страстей за хозяйским столом все разрастался. Николай упрекал Нину в неверности и слабоволии перед всяким чужим смазливым мужиком. Она выставляла контраргументом тот факт, что он сам приволок ей в дом постояльца. Да еще про семью его вспоминала, которую ему оставить было все недосуг. Ругались одним словом, привычно и почти по-семейному. Не заходя в комнату, Дедков быстро нырнул за фанерную дверь отведенного ему угла, влез под одеяло и уснул почти мгновенно. Проснулся в 8 от странного грохота за стенкой. Полежал, послушал и понял, что это Нина убирает посуду со стола, страшно матерясь и кляня, на чем свет стоит, местных забулдык, от которых толку, что от тараканов. Им бы только глаза, по ее словам, залить, да уснуть на чужих подушках. А дело за ней пускай кто-нибудь другой делает. Это было продолжением вчерашних разборок, потому что Коля что-то слабо вякал в ответ, не решаясь повысить голос. Видимо, и впрямь разочаровал хозяйку. Дедков снова незаметно вышел в огород. Умылся в том же дощатом душе. Нашел там на полочке бритвенный станок с новенькими лезвиями в упаковке. Кое-как побрился, согнувшись вопросительным знаком перед низко закрепленным зеркалом. Пригладил волосы и пошел в дом. «Завтракать будешь?» Нина улыбнулась ему сконфуженно и с досадой обронила. — Приперся вчера, козел, только все испортил. Так ведь? Козла в доме уже не было, поэтому Дедков из дипломатических соображений согласно кивнул и тут же засобирался, перепугавшись, что его вежливость будет воспринята как призыв к действию. От завтрака благоразумно отказался. Нина явно готова была идти в наступление, потянув молнию халата на мощной груди к низу. «Спешишь, стало быть?» — приуныла она, накручивая на палец прядь высветленных волос. «А куда хоть спешишь? Кому?» «Он возьми и скажи, что ему нужна продавщица продовольственного магазина по улице такой-то, а зовут ее Верой. Не так давно вроде бы вышла замуж за приезжего паренька с Урала. И не столько продавщица нужна для разговора, сколько муж ее молодой». «Так и нету его!» — вытаращила Нина, голубые глаза резво вернув молнию на место. «Как нету? А ты их знаешь, что ли?» «А кто тут кого не знает? Пойди по улице и спроси. Каждая собака тебе улыбнется». Она присела на стул, широко расставив голые коленки. И таким это Дедкову показалось неприглядным, что не хотел, да передернулся, вспомнив, как вчера едва не оказался в ее могучих объятиях, размякнув от водки, тепла и добра, щедро расточаемого хозяйкой в его адрес. — Сбежал, что ли? — поторопил Дедков Нину с ответом. Та как села на стул, так и остолбенела будто бы. А кто его знает, сбежал или нет? Нету, и все. Верк тут даже отпуск взяла, все переживала. Заплакана я ее видела пару раз на рынке, спросила, не вернулся. Она кивает, нет, и разговору никакого. Потом на работу вышла и озверела будто. Ни на один вопрос нормально не ответит. Хозяин ее за грубость едва не уволил. Не думаю, что станет она с тобой говорить. Многообещающее начало. Сказать нечего. Ему едва удалось разговорить вдову погибшего Сергея, а тут еще сюрприз. И куда же подевался лже-Евгений? Снова подался в бега, почуяв неладное. «Это называется облом!» — воскликнул он в сердцах. «Что делать, Нин? Если она и правда со мной разговаривать не станет, что тогда? Получается, я зря ехал? Сейчас! Погоди!» Она метнулась в свою спальню, вернулась с допотопным мобильным телефоном, потыкала неумело в кнопки и через минуту журчала, как заведенная. — Алло, Веруня, привет! — Че, вспомнила? — Да так. Мужика тут ко мне на ночь Кольк привез. Красивый. — Не интересуйся. — А зря. — А почему зря? — Он потому что тобой интересуется. — Нет, не вру. — Не вру, крест святой. — Ну да, ну да, конечно. Жизнь проходит. — Откуда узнал? Так Женька твой ему твою фотку показывал. — Да, клянусь. — Запал. — Точно запал. — Поверь мне. — Угу. — Хорошо, хорошо. — Будь сделана, Верунь. Она отключилась. Какое-то время держала телефон в руках, а потом запулила его в сердцах в угол дивана, проворчав. — И чё ради я перед ней так выделывалась? Нужна она мне была. Дедков не знал, благодарить ее или нет. Рекомендации были весьма сомнительного свойства. Удалось отмазаться от Нины, так теперь какая-то алчная до мужиков Вера маячит на горизонте. — А знаешь что, умник! — строго прикрикнула на него Нина, безошибочно угадав его недовольство. — Ради дела и не на такое пойдешь. А Верка — девка статная, не то что я, колода. Потрешься возле нее денек-другой, глядишь, она слюни распустит и разболтает тебе все про Женьку непутевого. Мы ведь, бабы, любим следующим на предыдущих жаловаться. — Иди, иди. Она теперь уже все зенки из своей витрины проглядела. — С тебя не убудет.